От автора. Природа окружает нас повсюду. Мы сами являемся ее составной частью. Практически все растения обладают какими-либо лечебными свойствами. Следовательно, мы живем среди природных лекарств. Однако мы мало над этим задумываемся, когда, например, чистим на кухне картофель или морковь, моем помидоры, яблоки, виноград или другие овощи, фрукты и ягоды. Между тем, еще в древние времена Гиппократ говорил: «Пусть пища станет вашим лекарством, а лекарство – вашей пищей». Мудрый он был врач, потому что понимал подлинную сущность и предназначение растительной пищи, особенно овощей и фруктов, и относился к любой пище как к лекарству. Гиппократ пришел к этому путем наблюдений, личного опыта и познания медицины своего времени. Через многие столетия ученые прояснили подлинный смысл призыва Гиппократа. Они разложили и раздробили на составные части растительную пищу и нашли в ней множество веществ, способных оказывать фармакологическое действие на организм человека. Овощи, фрукты и другие натуральные плоды, которые мы употребляем в питании, в сущности те же травы, которые применяются для лечебных целей. И они так же, как и лекарственные травы, оказывают на наш организм мягкое фармакологическое действие. После прохождения сложного пути переваривания и усвоения составные части растительных плодов органично поступают в нашу кровь, а из нее в ткани и клетки. Они не вмешиваются в наш организм так жестко, а порой и грубо, как лекарственные вещества искусственного происхождения, ксенобиотики, чужеродные для нашего организма химические соединения, созданные в фармацевтических лабораториях. Поступая в организм во время лечения какой-либо болезни, ксенобиотики еще больше нарушают в нем и без того уже нарушенную гармонию биохимических реакций и физических процессов. В результате они вызывают различные побочные реакции, которые составляют симптомы и синдромы лекарственной болезни. Органические вещества растительных плодов натуральны и естественны для наших клеток. Они зубиотики, то есть биологические вещества, родственные органическим соединениям, образующим наши клетки. Созданные человеком лекарства никогда не будут более эффективными и безопасными, чем созданные самой природой. В фармацевтических лабораториях постоянно создаются все новые и новые искусственные лекарства. Человек соревнуется и спорит с природой, иногда даже борется с ней. Но кто окажется сильнее, уже известно. Между тем, для медицины существует гораздо лучший и более простой путь – использовать для лечения то, что дала людям природа. Главная героиня этой книги – королева овощного стола – морковь. О том, как она влияет на наш организм и здоровье, как ее следует использовать в обычном и диетическом питании, и как на ее основе можно приготовить натуральные лекарства, при каких болезнях, как их надо применять, и еще кое-что интересное о моркови, вы узнаете из этой книги. Итак, вы чем-то заболели? Но зачем же сразу бежать в аптеку за искусственным лекарством? Откройте холодильник и достаньте из полиэтиленового мешочка свежую морковь. Вот ваше лекарство.